Глава 23. Марьяна. Я познакомилась с Богданом совершенно случайно, во время одной из своих самых сумасшедших и опасных тайных вылазок. Говорят, воду в кулаке не удержишь. Как бы ни были строги Марина с отцом, я все равно находила лазейки, чтобы ускользнуть погулять. Глотнуть воздух свободы хоть немного, хоть украдкой. Анька, двоюродная сестра, была моей сообщницей и хранительницей всего запрещенного. Так у Ани хранилась моя косметичка, которую я вытаскивала, чтобы немного подкрасить ресницы тушью и провести кисточкой с блеском по губам. Перед возвращением домой я тщательно стирала косметику со своего лица и торжественно возвращала контрабанду Аньке. Она была моей ровесницей, но училась не в престижной школе, а в обычной. Семья у Ани была многодетная, а сама Аня подрабатывала с 15 лет, помогая родителям. Нищенка. Так отзывалась об Ане Марина. Того же мнения Марина была и о моей маме. Мама работала простой официанткой в то время, когда познакомилась с моим отцом. У них закрутился роман, мама забеременела. Отец решил жениться, несмотря на разницу в толщине кошельков. Тем самым он сразу же настроил Марину против мамы. Она считала ее неровней отцу. Я помнила маму очень плохо, какой-то смутный, почти призрачный образ. Мама погибла трагически. В то время отец и мама жили отдельно от Марины, в квартире. В день, когда случилось несчастье, отец был в магазине, а Марина нянчилась со мной. Мама мыла окна и выпала из окна 9-го этажа. Трагическая случайность. Таково было заключение. Марина считала, что теперь отец найдет себе жену, достойную его по всем меркам. Но вместо этого отец начал сильно выпивать, перебрался жить к матери и возложил на ее плечи заботу о своей дочери. То есть обо мне. Марина и заботилась, почти круглосуточно, пыталась сделать из меня человека, по ее словам. Марина никогда не скрывала при мне своего истинного отношения к маме, и даже после ее смерти она продолжала винить маму в том, что память о ней отравляет жизнь отцу, заставляя его уходить в запои. Отношение Марины ко всем родственникам мамы было тоже не самое позитивное. Поэтому и Аня, двоюродная сестра, в доме Марины появлялась крайне редко. После ее ухода Марина заставляла меня вытирать начисто все, чего касалось Ани. Анька была для меня ближе всех. Я считала ее своей лучшей подругой и наивно делилась всем, своими страхами, мечтами, желаниями вырваться из-под гнета и убежать. Далеко-далеко, за горизонт. Так, чтобы никто не смог догнать. Лето, когда я познакомилась с Богданом, было необычайно знойным. Я едва окончила первый курс университета и с унынием ждала момента, когда Марина отправится в санаторий. Обычно она брала меня с собой. Мне приходилось слушать рассуждения высокомерных старух и служить им девочкой на побегушках. Но в это лето здоровье Марины подкосилось. Санаторий отменился, а злобную бабку положили в стационар на неделю. Разумеется, Марина строго наказала отцу приглядывать за мной, и дистанция между нами не отменяла проверяющие звонки, но все же это был глоток свободы. А насчет отца я переживала не слишком сильно. Я была уверена, что он отправится кутить в свой любимый бар с приятелем, а потом вернется и будет продолжать пить, но уже дома. Именно так все и произошло. Моему восторгу не было предела. Кощунственно, быть может, радоваться, что один родитель пьет беспробудно, а бабушка приболела, но я изголодалась по свободе, и совесть меня почти не беспокоила. Я выбралась гулять невероятно поздно, после 12. Последний звонок Марины всегда был без 15:12. Отцу она звонила позднее, но он к тому времени уже догонялся до нужной кондиции в своем кабинете, отвечая на звонки своей матери невероятно твердым голосом. Не посмотришь в его лицо, не поймешь, что пьет. На очередную вылазку мы должны были отправиться вместе с Анькой. Она много болтала о какой-то крутой компании, с которой весело тусоваться. По словам Ани, парни любят гонять по ночному городу. Подруга говорила, что у нее есть знакомый знакомого, который общается с кем-то из той компании. «Это не опасно?» – поинтересовалась я. «Зачем нам с ними знакомиться? Тебе нужен парень или ты всю жизнь собираешься проводить одна?» – насмешливо фыркнула Аня. «Ты даже не целовалась по-взрослому ни разу. А с Мариной, будь уверена, вставная челюсть у тебя появится быстрее, чем ты потеряешь девственность». «Не уверена, что терять девственность неизвестно с кем – это хорошая идея», – возразила я. «К тому же осенью медицинский осмотр. Если гинеколог скажет, что я не девственница...» «О боже, Марьян, когда все это закончится? Так нельзя! К тому же я не советую тебе бросаться на шею к первому встречному. Сначала познакомься. Парни классные». Аня многозначительно покрутила телефон между пальцев. «Покажи, кто зацепил тебя?» – попросила я. «Да никто особенный!» – закатила глаза сестра. «Ты же знаешь меня, долго на одном не зацикливаюсь. Слава богу, моей мамочке хватает и других забот, кроме того, чтобы следить, с кем я общаюсь. Значит, встречаемся сегодня ночью. Поверь, будет круто!»